Глава 16. Вопрос доверия. Нестандартный вход. Сизифий атакующий. Кадом смотрел на показания приборов на командной кафедре и непроизвольно сглатывал, видя, что значения мощности во внутренних контурах продолжают расти. Через считанные мгновения реакторы взорвутся и уничтожат Сизифий. И хотя все в нем восставало против этого решения, он знал, что Велунд прав. Если своими смертями они купят смерть примарха-предателя, значит, в конечном итоге все это было не зря. Он знал, что должен сказать что-нибудь экипажу, выразить напоследок, какой честью было для него служить с ними, но слов не находилось. Брантан произнес бы прощальную речь, которая пережила бы их жертвенную гибель, которую помнили бы и после него, которую люди цитировали бы перед собственной смертью. У Тира ничего не было, и никогда раньше он не чувствовал себя столь неподходящей заменой капитану Ульраху Брантану. Он перевел взгляд на Сабика Велунда, но Железный Отец не посмотрел на него в ответ, слишком занятый данными, выводящимися на инженерный пульт. Гаруда летал в верхней части мостика, хлопая металлическими крыльями, и время от времени с карканьем пикировал кальдар-проводнику. Но если внимание птицы и раздражало воручью вору, вида он не подавал. «Сколько у нас времени?» – спросил Кира. Велунд поднял на него взгляд. «По моим оценкам, около 3,5 минут». Кира кашлянул. «Мы сумели принести пользу, Сабик», – сказал он. Велунд кивнул. «Так точно, капитан», – ответил он. «Сумели. Ферус бы нами гордился». «Мне достаточно и того, что мы его не опозорили», – сказал Кира. Велунд был явно озадачен, но ему не дали ответить. Вокс-станция затрещала, открывая входящее соединение. Мостик наполнил рев аварийных сирен и резкий свист перегретого пара. Но все это перекрывал голос, в котором отчаяние смешивалось с радостью от творящегося беспорядка. «Кадом! Кадом! Ты тут?» – позвал фратер Томатика. «Фратер, это ты?» «Да, конечно», – ответил Томатика. «Кто же еще?» «Томатика, будь ты проклят, ты всех нас погубил», — сплюнул Кира. «Пока еще нет, мальчик мой, но ты погубишь, если продолжишь меня отвлекать». «О чем ты?» «Фратер Велунд, еще на мостике?» — донесся голос Томатики сквозь грохот ударов и вой сирен в инженерных отсеках. Велунд бросился к вокс-станции и схватил звуковой рожок. «Я здесь, фратер», — сказал он. «Вы направляете всю избыточную энергию в двигатели». «Да», — согласился Томатика. «Они достигнут критической точки меньше, чем через 3 минуты». «Должен заметить, времени немного больше, чем 3 минуты, фратер», — сказал Томатика. «Непосредственные наблюдения имеют свои преимущества. Но оставим вопросы точности. Тебе надо проследить, чтобы Кадом передал права управления на инфоустройство здесь, внизу. Мне нужен корабль». «И не надейся», — рявкнул Кира. «Я не отдам тебе последнее командование кораблем». «Придется», — огрызнулся Томатика. Из его голоса пропала вся легкомысленность. «И делай это быстро, капитан, или мы все погибнем». «Погибнем? Томатика, мы уже мертвы», — сказал Кира. «Благодаря тебе. Ты взорвешь корабль». «Не говори глупости», — ответил Томатика. «Я ни за что бы не стал взрывать этот славный старый корабль. Ну, во всяком случае, намеренно. А теперь послушай меня, Кадом Кира. Я разгонял звездные корабли до допустимых пределов и сверх того, когда тебе еще руку не отрезали. Переводи командование на мое устройство, и клянусь 7 священными тенями Карааша, мы выберемся. А если нет, что ж, все это уже будет неважно». Кира посмотрел на Велунда, непонимающе пожавшего плечами. «Что ты задумал?» – спросил Велунд. Веселость в голосе Томатики была слышна даже сквозь шум в подпалубах. «Увидишь, Сабик», — сказал он, — «но лучше поставьте того проводника к штурвалу. Ах да, и еще один момент». «Что? Держитесь за что-нибудь».